IBS оказалось внушительным сооружением в центре Хелена. Джеба удивило то, что он никогда не обращал внимания на это здание из стекла и бетона и даже не пытался узнать, что скрывается за странным названием банка. В отделе кадров ему выдали бейдж с его фотографией и фамилией, после чего сотрудник на эскалаторе съехал с Джебом на подвальный этаж, где располагались огромные компьютеры IBM, век которых был уже сочтен, и специалисты, обслуживающие их. Кадровик провел Николсона к дверям офиса, на котором висела бронзовая табличка «Директор компьютерного департамента Р. Ньюман, VP». Примечание «Вице-президент». Конец примечания. Хотя он быстро сообразил, что шеф столь крупного и значимого подразделения должен быть хотя бы номинально числиться вице-президентом. Кадровик для приличия пару раз стукнул в дверь, после чего открыл ее, пропуская Джеба вперед. Из-за стола в конце офиса навстречу гостям поднялся высокий и крепкого сложения шатен с внимательными и умными карими глазами. Он взмахнул рукой, приветствуя кадровика. «Привет, Шон», и направился к Джебу, на ходу протягивая руку. «Роберт Ньюман, властелин подземелья». «Запомнить нетрудно. Фильм «Буч Кэссиди» и «Санденс Кит», думаю, смотрели?» Примечание. Кассовый хит 69-го года, где главные роли играли Ньюман и Редфорд. Конец примечания. «Конечно. Так вот, Роберт как Роберт Редфорд, а Ньюман как Пол Ньюман. Но для людей, работающих со мной, я Боб. Не сложно?» «Нет», — улыбнулся Джеб, я. «А вы, друг мой, Николсон. Но не Джек, а Джебедайя». «Джеб?» Коротко поправил его новичок. «Ну да, ну да. Будь вы Джек, у нас с вами был бы не компьютерный департамент, а филиал компании «20 век Фокс». Он махнул рукой, давая понять кадровику, что его функция здесь окончена, и он может отправляться в освояси. Когда кадровик удалился, закрыв за собой дверь, Ньюман убрал руки за спину и вдруг выбросил правую руку вперед. Джеб автоматически пожал ее. «Попробуем еще раз», — улыбнулся Ньюман. «Привет, Джеб». «Привет, Боб», — мгновенно среагировал Николсон. «Ну вот, первый экзамен на профпригодность сдан», — довольно произнес Боб, усаживаясь за свой стол и жестом предлагая Джебу присесть на мягкое кожаное кресло. «Далее. Вы произвели на мистера Кромби прекрасное впечатление. В нем, я уверен, он ошибиться не мог. А теперь к делу».